4. Алистер. Я не знаю, сколько весит любовь. Ее трудно измерить, потому что к миллилитрам гормонов не прибавишь вольты работающих нейронов. Мама всегда говорит, что с гормонами нельзя бороться. Но пока все остается в рамках полового влечения, то есть пока вырабатывается тестостерон, это не опасно. Трудности начинаются, когда вырабатывается окситоцин. Из-за гормона привязанности люди тянутся друг к другу. Вот что называется любовью. И это плохо заканчивается. Яро не доел свой омлет. Я беру его тарелку и наклоняю ее так, чтобы ее содержимое соскользнуло в мою. Я вижу, что он раздосадован. У него наморщен нос и уголки губ опущены вниз. Он держит в руке мамин телефон, но его пальцы быстро барабанят по столу. Седани не может его утешить. Она ушла прогуляться по берегу озера, чтобы пофотографировать, прежде чем вернуться домой. «Ты не хочешь, чтобы я вывез мусор с Луны?» «Нет, чувак, ты можешь вывозить весь мусор, какой только захочешь. Это я из-за Дженни. Не знаю, что такого умного ответить на ее последнее сообщение. Я к такому не привык. Я не футболист, понимаешь? У меня нет столько денег, чтобы я не знал, куда их девать». И девушки не падают на меня с небес, как капли дождя в грозу. Так и нужно ей ответить. Так, это как? Как ты только что говорил, поэтично. А ты уж, конечно, разбираешься в поэзии. Я много читал. Среди книг, которые мама брала в библиотеке, встречались романы. Вот почему я кое-что смыслю в любовных историях. Все техники соблазнения чем-то похожи. Да и техники примирения тоже. Ты прав, чувак. Она говорила что-то про поэзию. У тебя случайно нет под рукой какого-нибудь стихотворения? И с рукою в руке, наплевав на молву, мы живем, мы умрем, прославляя любовь. Но любовь поправляет. Не ты и не я. Только мы впредь отныне во веки веков. Анри Фредерик Амьель. Ого, неплохо. То, что надо. А теперь повтори только медленно, чтобы я успел напечатать. Я повторяю строфу. Мне не привыкать. Когда я учу стихотворение, я читаю его Луне по 10, 20, 100 раз, пока оно не станет частью меня. Я видел такое в фильме, и это работает. Яро вбивает букву за буквой. «Впредь! Через «Д» пишется!» Он ставит в конце восклицательный знак. «Спасибо, чувак!» «Ладно, я пойду к озеру, заберу Седани. Никуда не уходи. Мы зайдем попрощаться, а потом я провожу ее до вокзала, окей?» «Ты влюблен в Дженни или это половое влечение?» «Что за дурацкий вопрос? Кому какое дело?» «Если ты влюблен, ты уедешь с ней?» Яро странно на меня смотрит, и я не могу разобрать его эмоцию. Он старается что-то понять. Голова наклонена. Возможно, слегка встревожен. Брови нахмурены. А еще он удивлен. Такое движение, будто хочет втянуть голову в плечи. И обеспокоен. Губы слегка поджаты. Какое причудливое сочетание. А ты как думал, чувак? Я тебе не мамочка. Ты и сам все знаешь. Само собой, я уеду и даже отправлю тебе открытку. Что-то вроде «Привет, дружище! Тут отличная погода, и я купаюсь каждый день». Это я должен отправить тебе открытку. Чего? Ты же сам меня об этом попросил, помнишь? Когда я поцелую девушку... Я должен буду отправить тебе открытку и рассказать, как все было. Но если ты не останешься, я не буду знать, куда ее отправлять. Он не отвечает. Мне кажется, он ждет, что я добавлю еще что-нибудь. Но я не знаю, что, и потому молчу. Серьезно, чувак, я не могу провести с тобой всю свою жизнь. Ты мне нравишься, окей? Но мы приятели, ничего больше. Я знаю, ты никогда не выходил из дома, но ты еще молод. «Живи своей жизнью, дружище!» Я больше не хочу на него смотреть. Поэтому опускаю свою вилку в холодный омлет и отделяю кусочек, чтобы положить его в рот. Но не делаю этого. Мне трудно дышать. Я не голоден. Отказниками называют детей. А как называют взрослых? В книгах дружба всегда на всю жизнь до гроба. Я думал в реальной жизни так же. Яро ничего не замечает. Он уходит в мою комнату и надевает там поверх своего еще и мой свитшот с Уолтером Уайтом и Джесси Пинкманом из «Во все тяжкие», нарисованных в стиле героев «Стального алхимика». А вернувшись, сразу идет на балкон, чтобы выпустить Чипа. Уже стоя у входной двери, он говорит: «Не хочешь пойти со мной? Мне нужно купить яйца в магазине у гавани». Я отвечаю: «Нет». Он выходит, закрывая за собой дверь, и мне сразу становится легче дышать. «Мне нужно купить яйца в магазине у гавани». Он сам это сказал, и я понимаю, что это значит. Он вернется. Сегодня от меня не откажутся. Я вдыхаю полной грудью. В квартире перестает плохо пахнуть, и как же от этого хорошо. Я смотрю в дверной глазок. Дверь квартиры напротив открывается, и оттуда выходит молодая мамочка, в кои-то веки без ребенка. Чиппо смирно сидит в коридоре квартиры. Мамочка закрывает дверь, кладет ключ под коврик и сбегает вниз по лестнице. Если бы моя мама была здесь, она попросила бы ее быть поосторожнее. Я иду в гостиную, включаю телевизор. «Жизнь прекрасна» еще не началась, но показывают повтор «Друзей». Маме они нравятся. Свернувшись в клубочек на кресле под шерстяным пледом, я думаю, что Рэйчел красавица, а Росс везунчик. Я тоже везунчик. Яро и Сидани скоро вернутся. Яро приготовит омлет. Сидани уедет, но продолжит заниматься Space Pub Challenge. А я буду звонить ей по скайпу. Да и Чипо, в отличие от кота, живой, хоть и поселился в квартире напротив. Я открываю критику чистой математики на самый лучший, 236-й странице. Может быть, это именно оно. Ощущение счастья. Алистер. Я просыпаюсь не в своей кровати. В гостиной темно. Мамой больше не пахнет, но глаза выедает другой запах. Экран телевизора не горит, и люстра тоже. Я слышу, как Чипо, не переставая, лает в соседней квартире. В детективах это всегда означает, что что-то не так. В квартире убийца. Обычно, когда пропадает электричество, мама выходит проверить, у нас это или во всем районе. Не волнуйся, мам, я посмотрю, что происходит. Я приближаюсь к глазку входной двери, но в него ничего не видно, кроме серой тьмы. Отвратительно пахнет. Мне трудно дышать, но не так, как во время панической атаки. Скорее, как в тот раз, когда мама заставила меня выкурить целую сигарету, чтобы я понял, как от них становится плохо. Фигура А. Прямоугольник, в котором соотношение большей и меньшей сторон равно золотому числу. Его также называют золотым прямоугольником. Золотое число равно сумме квадратного корня из 5 и единицы, поделенной на 2, что составляет 1,618 тысячных, если округлить до третьего знака после запятой. Золотое число также равно порядковому номеру года в 19-летнем лунном цикле. Мне все еще трудно дышать. Математика тут не поможет, это из-за дыма. А как говорила мама, дыма без огня не бывает. В доме пожар. Я открываю дверь, и серое облако едва не сшибает меня с ног. Я захлопываю дверь, чтобы запереть ее, и иду на кухню. Нужно намочить тряпку, которую я прикладываю к лицу и завязываю узлом на затылке. Наверное, я похож на гангстера из какого-нибудь вестерна, если не обращать внимания, что на ткани рисунок из уточек. Но даже гангстеры могут быть спасателями, и я готов спасти свой скафандр. Для этого мне нужна холодная голова. Мама так говорит, когда ей нужно решить какую-то проблему, но она не знает, с какой стороны к ней подступиться. Мой скафандр лежит в целости и сохранности у меня на кровати. Я отношу его в ванную и поливаю водой из душа. Может быть, он и огнеупорный, но поскольку уверенности в этом нет, вода — лучший способ спасти его от пламени. Вернувшись к двери, я колеблюсь, слыша, как лает Чипо. Рассердилась бы на меня мама, если бы я оставил собаку здесь. Едва я успеваю задаться этим вопросом, как уже знаю ответ. Мама так любила кота, что не захотела с ним расставаться. Похороненный в ящике для цветов, он ничем не рискует. Но Чипо сумел завязать крепкие узы дружбы с мамой с тех пор, как она умерла, и он стал ее обнюхивать. Собаки так знакомятся и выражают симпатию. Чипо обожает маму, и это, несомненно, взаимно. Я делаю глубокий вдох, прежде чем открыть дверь. И как ураган пронестись по лестничной клетке, чтобы выпустить его на свободу. Если бы Яру был здесь, он бы наверняка сказал: «Черт, черт, черт, черт!» Дверь соседней квартиры заперта. И найти ключ под ковриком, держа под мышкой шлем, а в руках скафандр не так-то просто. Есть! Я достал ключ. Я сгибаюсь пополам, чтобы вдохнуть внизу чуть более чистого воздуха, и свободной рукой на ощупь отпираю дверь. Полный оборот одного ключа и полоборота другого. Чипа мечется, но когда я наклоняюсь, чтобы взять его на руки и выпустить, он пятится. Может быть, эмоции у животных работают так же, как у людей? Страх заставляет либо нападать, либо бежать. Чипу, очевидно, выбрал побег, но я должен быть осторожен. Он способен перейти в нападение в любой момент. Я подхожу ближе, он снова отступает. Мой скафандр зацепился за мебель в коридоре, и я останавливаюсь. К счастью, он прочный, и его не так-то просто порвать. Но я не знаю, как быть. Чипо, тяжело дыша, смотрит на меня. Может быть, он пытается мне что-то сказать, но я не учился говорить по-собачьи. Такому даже в Ютубе не учат. От дыма щиплет глаза, пересыхает во рту, и я кашляю. Если Чипо хочет остаться здесь, он имеет на это полное право. А мне нужно спасать скафандр, поэтому я ухожу. «Эй, пусти!» «О нет, он его порвет. Почему он это делает?» Чипо вцепился зубами в штанину моего скафандра и тянет изо всех сил, продолжая пятиться. «У меня даже нет скотча, чтобы починить скафандр, если он порвется». Я отталкиваю Чипо ногой, но из-за дыма уследить за ним сложнее. Маска ковбоя больше не защищает, и мои легкие начинают гореть. Решать нужно быстро. 2 умножить на 9 равно 18. 3 умножить на 9 равно 27. 4 умножить на 9 равно 36. Я иду вперед, чтобы ткань скафандра не повредилась под клыками Чипо. Он пятится по мере того, как я наступаю, и заводит меня в спальню. Там в своей кроватке спит младенец. Скафандр, собака, младенец, а рук всего 2. Дым с каждой секундой становится гуще. Мне нужно выбирать, и не мешкая, как сказала бы мама. Чтобы принять объективное решение, при анализе ситуации нужно руководствоваться рациональными критериями. Какова разница между процентной вероятностью отыскать такой же скафандр и такого же ребенка? ДНК склоняет выбор в пользу ребенка. Но это может быть не тем критерием, по которому стоит делать выбор. В Рамме сбрасывают карту, которая не пригодится в дальнейшем развитии игры. А что толку от ребенка? Яро. Отвести взгляд от озера его заставляют раздающиеся вдалеке крики. Валит дым, сверкают мигалки пожарных машин. Странно. Наверное, он о чем-то задумался. О девушке из поезда, может быть, раз не слышал сирены. Яро обеспокоенно встает с лавочки на самом краю пирса. Старушка, сидевшая рядом с ним и кормившая чаек, сдержанно ему улыбается. 2 часа, вместе проведенные на одной лавочке, уже позволяют вежливо попрощаться друг с другом. Редкие туристы прогуливаются по пирсу. Курортники на время покинули свои термальные ванны, чтобы увидеть знаменитое озеро, со дна которого далеко-далеко-далеко отсюда выкачивают горячую термальную воду. Все уступают дорогу Яро, будто чувствуя, что он очень спешит. Медиумы они, что ли? Яро прекрасно известно, что у страха свой запах. И не только потому, что ты обделался в штаны, так как лодка рискует перевернуться, сдуться или сломаться посреди океана. Дым поднимается над деревьями там, где стоит их дом. К черту правило оставаться незаметным. Яро бежит со всех ног. Жители дома, обитатели квартала и просто зеваки стоят на улице, отделенные от горящего здания приличным расстоянием и полосатой красно-белой лентой, наспех натянутой полицейскими, чтобы пожарным не мешали работать. В фильмах языки пламени лижут стены, штурмуют этажи. Но сейчас из разбившихся окон по большей части валят клубы черного дыма. На стоянке в руках 2 пожарных бьется и кричит женщина, а они пытаются совладать с ней. Похоже, это соседка. Черт, черт, черт, черт! Только не это невозможно. Там же все полыхает. Где Алистер? Не остался ведь он взаперти, повторять теоремы, задыхаясь в дыму. Нет, он не мог так поступить. Он, конечно, идиот, но не до такой же степени. Яро оглядывается. Алистера нет ни среди жителей дома, ни среди толпы зевак. Его нет ни на стоянке, ни на детской площадке. Его здесь нет, его нет нигде. Что за дебил, ну что за дебил? Длинные рукава, протянутые от пожарного гидранта, выплевывают струи воды, совершенно нелепые по сравнению с размерами дома. Это как наполнять бассейн из водяного пистолета. Каждую змею рукава держат по трое пожарников, и давление изнутри заставляет их упираться ногами в землю, чтобы устоять на месте. Но огонь, вошедший в силу, не так-то просто укротить. Незаметно, как это может сделать только Яро, он огибает дом и проскальзывает под полосатой красно-белой лентой. Входит через контейнерную площадку и чуть не задыхается. Он снимает свитшот, оборачивает его вокруг головы, пряча рот и нос и оставляя щелочку для глаз. Стены подъезда уже почернели от пламени. Коврик расплавился, и огонь поднимается по стенам, хотя бетонная лестница пока еще держится молодцом. В подъезде жарко, как в печке. И идиот в этой истории вовсе не тот, о ком так думают. Нужно быть вконец отбитым, чтобы войти в горящее здание. Еще чудеснее будет, если окажется, что Алистер уже давно снаружи, прогуливается по берегу озера и смотрит на уточек. Если бы Яро знал наперед, он выбрал бы кеды на толстой подошве, а не эту туфту с тонким и плоским, как блин, основанием. Он взбирается по ступенькам, не перепрыгивая через одну, как намеревался, а наступает на каждую, интуитивно щадя свои легкие, которые и так сжались до предела. Он ни о чем не думает, в голове пусто. Перед глазами только образ Алистера, запертого наверху. Жар становится невыносимым, и Яро чувствует, как сердце сдавливают первые ростки паники. Он встречает Алистера на лестничной клетке второго этажа. «Черт, черт, черт, черт!» Он здесь со свертком одеял в одной руке и чипом в другой. Яро чувствует неимоверное облегчение, но выражать его сейчас некогда. «Давай сюда собаку, так мы спустимся быстрее», — говорит он. Яро склоняется над животным, дряблое тельце которого скользит в его потные руки. «Да он мертв, чувак! Почему ты спасаешь мертвого пса?» Его вопрос стоит ему приступа кашля. Яро поправляет соскользнувшую с лица кофту. Он берет собаку, опускает ее на раскаленный покрытый сажей пол и едва успевает взять у Алистера одеяльный сверток, который тот ему протягивает. На пододеяльнике водят хороводы разноцветные слоники. Он тут же вспоминает о женщине, которая кричала у подножья здания. Ему не нужно раскутывать ребенка, чтобы понять, что это малыш из квартиры напротив. Алистер снова начинает подниматься по лестнице в пекло. Яро хватает его за футболку, чтобы остановить. «Выход в другой стороне! Мой скафандр! Мы уходим!» Яро сгибается пополам в сильном приступе кашля. Дышать трудно не только из-за дыма, но и из-за жара. Алистер говорит сквозь тряпку с уточками. «Я пойду за ним!» «На это нет времени!» — отвечает Яро. «Я пойду за ним!» «Да ничего с ним не случится!» — настаивает Яро, задыхаясь. «Пожарные льют тонны воды, твой скафандр только слегка промокнет, потом его заберешь». Алистер пытается высвободить свою футболку из хватки Яро, но его тоже сотрясает кашель. Яро держится молодцом, сжимая одну руку на хлопковой футболке, а другую на коконе со слониками. Со лба пот стекает прямо в глаза. Их выедает дым, и он с трудом держит их открытыми. Вытирая лицо свитшотом и закрывая им рот, Яро прекрасно осознает, что это вряд ли защитит его от витающих в воздухе вредных химических испарений. «Пожарные одолжат тебе свою лестницу», — говорит он. Какое облегчение он чувствует, когда Алистер наконец соглашается последовать за ним. Оба слетают по ступенькам. Яро прижимает к себе ребенка, пока Алистер, обернув руку футболкой, тянет за металлическую ручку подъездной двери, прожигающей ткань. Пожарные бросаются к ним и отводят на безопасное расстояние. Яро поднимает одеяльный сверток и, вдохнув чистый воздух полной грудью, кричит молодой мамочке. «Ребенок! Ваш ребенок! Он тут!» К нему подходят две женщины в белом, врачи скорой помощи. Но молодая мамочка бесцеремонно расталкивает их, хватает сверток, который Яро ей протягивает, и опускается на колени, открывая невредимое личико своего малыша. Младенец тут же принимается плакать. Яро падает рядом. Он тоже чувствует, как его переполняют эмоции. Кто-то в толпе начинает медленно хлопать в ладоши. И всего несколько секунд спустя аплодисменты звучат отовсюду. Все взгляды и камеры смартфонов направлены на Яру, ребенка и его мать. Но Яру следит за Алистером, не обращая на них внимания. Парень отходит от женщины в белом, которые хотели отвезти его к машине скорой помощи. Вместо этого он направляется к красному грузовику, чтобы поговорить с начальником пожарной бригады. Тот выслушивает его и качает головой в таком решительном отказе, что Алистер замирает, как пыльным мешком ударенный. Нет, он не отдаст приказ разложить лестницу и не станет рисковать жизнями пожарных ради какого-то скафандра. И да, теперь, когда Алистер вышел из пекла целым и невредимым, ему запрещено туда возвращаться. Алистер отходит от него мелкими шажками, как ребенок, столкнувшийся с ужасным монстром. Яру не сводит с него глаз. Что он теперь предпримет? От этого парня можно ожидать чего угодно. Оставив ребенка с матерью, Яру бросается к нему. Двое пожарных тоже приближаются, чтобы взять его в клещи и помешать ему вернуться в горящее здание, если он все-таки на это решится. «Все будет хорошо, чувак, не парься. Мы что-нибудь придумаем». Яру успокаивающе похлопывает Алистера по плечу, но тот оборачивается к нему с таким ужасом и паникой в глазах, что Яру вздрагивает. «Мой скафандр!» «Ничего страшного, найдем другой! Давай-ка присядем!» Яру тянет его к пожарной машине, в кузове которой сквозь открытые двери видны носилки. Алистер упирается, и они в конце концов садятся на обрамляющий стоянку низкий парапет. Алистер молча поднимает руку на уровень глаз и шевелит пальцами. «Болит?» – спрашивает Яро. «Нет, просто проверяю, не пригрезилось ли мне это. Я смотрю на свои руки два раза. Если во второй раз что-то поменялось, значит, мне это снится». «Ну, мне не нужны руки, чтобы знать, что это нам не пригрезилось. Скорее уж, прикошмарилось». Яро достает из кармана вибрирующий телефон. Мобильник не пострадал. И на экране высвечивается смс-ка от красотки из поезда. «Я видела тебя на видео в интернете. Ты с ума сошел так рисковать своей жизнью? Браво, герой!» «А может, все-таки не прикошмарилась?» говорит он, махнув свободной рукой перед собой. «Девушка из поезда прислала мне эмодзи сердечко. Это знак. Такими вещами не шутят. Она без ума от меня. Погоди, а о каком видео речь?» Его пальцы порхают над экраном смартфона, пока он пролистывает ленты в социальных сетях. Во всемирной паутине вовсю обсуждают видео, на котором он с заплаканным лицом, с головы до ног покрытой копотью, кричит матери малыша, что ее ребенок у него. Не может быть! Он не верит своим глазам. В этот раз он и впрямь кого-то спас. Яро плачет, но уже не из-за дыма. Он плачет от радости. «Они думают, что я спас ребенка. О, черт, Алистер, ты только послушай. Они думают, что я спас ребенка. Да за такое полагается не только гражданство, а сразу орден почетного легиона». Он резко возвращается в реальность, когда Алистер соскальзывает с парапета, чтобы по-турецки усесться на землю. Он продолжает шевелить пальцами перед лицом, но его взгляд проходит сквозь них и упирается в горящий дом. Яро опускается рядом, чтобы похлопать его по спине. «Ну же, выше нос! В мире полно других скафандров. Тот чувак, который был на фото в твоем журнале. Может, у него где-нибудь в гараже завалялся еще один?» «Филипп Пирен», — уточняет Алистер. «Да, Филипп Пирен», — повторяет Яро. «Напишем ему письмо. И Песке тоже». Алистер качает головой. Теперь обе его руки в воздухе. И он смотрит на них так, будто не может поверить глазам. Он медленно опускает их на бедра и замирает. На его похожем на восковую маску лице двигаются только губы. «Надеюсь, мама хотя бы смогла досмотреть «Жизнь прекрасна».